Давича с братцем дядюшкой встречалась, сказала Алиса и зевнула, аккуратно прикрыв ротик ладонью. С тем самым толстовцем, спросил Кеша, и в голосе его послышалось нетерпение, который следачит в управлении. Меж простолюдя, боже милостивый, где ваши манеры, произнесла ведьма, делая шаг к Кеше. Губки ее округлились, она аппетитно облизала из. Не следачит, а ищет преступников. И не среди простолюдья, а бок о бок с разночинцами. Там хватает дворян помимо него. Я слышал про одно дело, продолжал Хованский, пытаясь скрыть волнение. Эту загадку, что на уши всю страну поставила. Девушка попала под машину. Экая нелепость. Какая-то дочь купца. На тебе. Ищут пожарные, ищет милиция. Целый потомственный аристократ на розыске. А, ты про Ксению? Да, про эту загадку тоже говорил, кивнула Алиса. Такая скукота, боже мой, неужто тебя подобное интересует? Кеша прикрыл рот рукой, едва не проболтался. Тут она его подловила. Интересует, еще как, ибо Дмитрий друг, но вдруг выдаст. Он оплатил ему лучшего адвоката. Обещал помочь, обещал поддержать семью. Но вдруг тот сдастся, самую малость интересует, сказал Кеша, изображая ленивый тон. Видишь ли, этот самонадеянный юноша, что сбил купчиху, мой друг, хороший друг, просто оступился малость. Можем обсудить, улыбнулась Алиса. Видишь, как нас с тобой удача свела. Бог свел, спросил Кеша. К нему возвращалось самообладание, он уже начал строить глазки красотки. Кое-кто похуже, серьезно ответила ведьма. Тут неподалеку есть неплохой ресторанчик с отдельными кабинетами. Не желаешь выгулить дамочку? Ох, желаю, сказал Кеша. И не только выгулить. Глава 16. Прием, прием. На пороге кабинета Генриха Цискоридзе стоял граф Голунов. Он улыбался широко, простирая руки в стороны. В левой руке мужчина сжимал шляпу, а правой держал адъютантку, которая, очевидно, пыталась его остановить. Костюм его был безупречен. Цискоридзе и Иванов переглянулись. «Вот те раз. Большая честь встречать вас здесь, во время нашего совещания», — произнес Генрих, однако язык его предательски заплетался после двух бокалов виски. «Рад приветствовать», — бросил Федор Иванов. «Ну, господин полковник, мне бы пора вернуться к моим рабочим обязанностям». Они оба посмотрели на Голунова, будто ожидая от него разрешения. До чего же полиция докатилась? Исследователь и его начальник испытывали определенную неловкость. Еще ни разу официальное лицо таким образом не вмешивалось в криминальные дела. Впрочем, успешное раскрытие преступления давало надежды. «Господа офицеры», — сказал граф Петр, — «прошу простить великодушно мой напор. Задержитесь на секундочку, господин Иванов. Видит Бог, Валентина пыталась меня остановить. Однако же, меня отправила сюда сама, и в этом случае стоять предо мною совершенно бесполезно, я сдвинул бы даже гору». «Видим», — буркнул Федор. «Рад видеть вас обоих в добром здравии», — продолжал Голунов, ничуть не смущаясь. «Я был в Москве по делам Ее Величества. Звонок вседержительницы нашей застал меня на Воробьевых горах, там, где новый выставочный комплекс построит», — спросил Цискоридзе. «Именно», — кивнул Голунов. «Императрица шлет вам свои приветствия и пожелания удачи». «Да я ведь выслал депешу», — сказал начальник отделения, почесав голову. «Сколько уж дней тому. Ах, это фирменная императорская бюрократия», — махнул рукой Петр. «Пока проверка, пока перепроверка. Да и у ее величества времени катастрофически не достает. Я и вовсе не был осведомлен. Узнал о вашей блестящей операции лишь из газеты «Липова». Так и будем стоять, Валичка, отпусти уже нашего гостя и сделай нам кофе», — попросил Генрих. Присели. Спустя несколько минут вошла услужливая адъютантка и поставила на стол большой кофейник, сливки и сухарницу. Голунов втянул аромат и одобрительно кивнул головой. «Достойный выбор», — говорил его взгляд. Взяв чашку на манер рюмки, он торжественно произнес: «От лица короны поздравляю с успешным раскрытием сложнейшего преступления. Особенно вас, господин Иванов. Всем известно, как самоотверженно ваша семья служит интересам короны». «Это моя работа», — ответил Федор, немного польщенный таким вниманием. «И простите великодушно, сударь, за тот инцидент со шляпой». «Пустяки», — улыбнулся граф. «Что эти шляпы? В моем имении есть целая комната, где хранятся головные уборы. И при нем, можете себе представить, я держу немую шляпницу, ибо не люблю, когда слуги со мною разговаривают. Немой слуга — это же вещь, успех. Мне не следовало давать волю эмоциям», — произнес Иванов. Его уже раздражал и этот граф, и его рассказы о собственной праздности. «Ох, забудьте», — говорил князь. «Мне следовало сразу же спросить, каких вы кровей. Мы, дворяне, обязаны защищать себя от этих, ну, разночинцев, не допускать проникновения их крови в нашу». «Определенно», — скептически заметил Иванов, но Голунов этого не заметил. «Наши привилегии, наши вольности — это незыблемость», — распалялся граф. «Это больше, чем традиция. Это основа государства российского». Федор промолчал. В этом вопросе мнение у него было иным. Однако же, за годы своей жизни следователь убедился, обозначать свои взгляды нужно очень аккуратно, особенно советнику императрицы. К счастью, Цискоридзе полностью разделял мнение графа. Он принялся с жаром рассказывать о том, что разночинцы должны быть обособлены от дворян законодательной стеной, а университеты, говорил он, распаляясь, отчего мой сын должен обучаться за одним столом с купцом или, чего хуже, дочерью портного, эта вседозволенность еще неизвестна, куда нас приведет. Граф посмотрел на часы, он медленно попивал душистый кофе, смакуя его, как доброе вино. Федор надеялся, что визитер вот-вот отбудет к императрице. Однако же, в тот день судьба распорядилась иначе. Формальности соблюдены, так что перейдем к цели моего визита. «Вас хочет лицезреть ее величество, господа офицеры», — произнес Голунов. Повисло молчание. Генрих разом протрезвел. «Аудиенция у ее величества». Федор выпрямился и поправил галстук. Он всю жизнь мечтал о такой чести. Неужто он сможет прикоснуться своими губами к ручке самой? «Это непередаваемо», — прошептал Цискоридзе. «Самая большая награда, о которой только можно мечтать. Ее величество желает вас лицезреть сегодня же в вечер», — продолжил граф. «Она лично, подчеркиваю, лично изучила депешу и нашла несколько белых пятен. Ей не терпится выяснить у храброго детектива, что лично задержал негодяя, и возблагодарить его начальника». «Полно вам, господин граф». «Я следователь», — ответил Федор. «А детектив?» «Вот-вот, именно вас желает», — продолжал Петр. «Следователь, детектив. В тонкостях сих мы не ориентируемся. Мы абсолютно не готовы», — сказал Цискоридзе. «Мы же посрамимся пред нею». «Пустяки», — махнул рукой граф. «Покуда я допью сей прелестный напиток, вы как раз успеете собраться. Мы отбудем на винтокрыле. Слыхали про такое чудо техники? Мой личный борт». Федор сморщился. Не только слыхал, но и ненавидел всем сердцем. Он служил в ее величество вооруженных силах, дислоцированных в Крыму. За 2 года муштры и казармы вдоволь полетал на таком транспорте. Тряска, шум, воздушные ямы. Отчего бы не отправиться из Москвы в Петербург на поезде, занять удобное место в купе, почитать свежую газетку или сборник сочинений Пушкина. «Придется перетерпеть, господа», — говорил граф, «ибо императрица желает своими ушами услышать историю сегодня же, а не вычитать в очередной статье Бориса Липина». «Простите, Липовс, желание ее явилось спонтанным, но я поклялся его исполнить». «Мигом надевай парадный китель», — распорядился Цискоридзе, обращаясь к Иванову. «Как хорошо, что мне лишь сегодня доставили из ателье новую форму и рубашки. Граф Петр, располагайтесь, я мигом приведу себя в порядок. Опробуйте мой кабинетный гольф». Визитер поблагодарил и взял в руки клюшку. Аристократическая игра в России прижилась. Начальник открыл шкаф, где пряталась потайная дверь его комнаты отдыха, настоящее убежище. Там у него была собственная кровать, гардеробная, а еще, небольшая туалетная комната. Федор вздохнул и отправился в свой кабинет. Оставалось лишь надеяться на то, что парадная форма имеет надлежащий внешний вид. Белая рубашка безнадежно пропахла табаком, пусть и лучшим в мире. Путешествие из Москвы в Петербург на поезде отнимало несколько долгих часов. Ходил экспресс, без остановок и снижения скорости. Летом и осенью можно отправиться на автомобиле. И первый, и второй вариант был весьма комфортабелен. На худой конец, можно было заглянуть в Домодедово и провести час в небе, ежели требовалась экономия времени. Но способ, предложенный графом, оказался весьма экстравагантным. Винтокрыл расположился в парке, всего в каких-то 10 минутах езды от управления. Для посадки и взлета ему не требовались особые усилия. Главное – подняться вертикально, подальше от высоких строений, после чего вспомогательные винты принимали на себя всю тягу и несли судно во весь опор. «Винтокрыл – величайшее изобретение человечества», – говорил граф, делая пассы руками. «Победа над природой, успешное преодоление физических законов. Я со своим помощником путешествую сугубо на сим-транспорте. Сила винтокрыла являлась естественным продолжением его слабостей. Компактные размеры в сравнении с самолетом, но отсюда, узкий и тесный салон, небольшая масса, но, прожорливые двигатели и малые топливные баки. Они с трудом поместились в салон вчетвером, к полицейским и графу добавился его личный охранник. Тот постоянно молчал, и у Федора зародились подозрения в его немоте. Всего один летчик. Для второго места просто не было, потому что транспорт сужался к своему началу. Пилот ловким движением привел в движение винты, вертикально поднялся на несколько сотен метров, чем произвел фурор среди москвичей. Затем, развернул винты горизонтально. Воздух заполнился гулом, машину стало немного трясти. Все пристегнулись, закурили. Салон от кабины отделяла тонкая перегородка. Когда Федор служил в вооруженных силах, ничего подобного не было. И пилот, и экипаж находились в одном большом пространстве. Очевидно, что этот винтокрыл модифицировали. Аппарат стремительно полетел в сторону Петербурга. «Военный транспорт!» – прокричал Цискоридзе, чтобы перекрыть шум винтов. «Никакого комфорта! Мы на службе Ее Величества!» – ответил ему граф поставленным голосом, которому винты помехой не были, и обязаны приносить свой комфорт в жертву интересам короны. Федор молчал, его мутило. Всего несколько лет назад он учился выпрыгивать из винтокрыла с парашютом, тренировал все возможные варианты. Крайне рискованный маневр, меж тем, винты расположены неудачно. Есть риск намотать на них свои кишки, удариться головой или другой частью тела о фюзеляж. После 2 лет в Крыму Иванов всерьез рассчитывал, что с этими забавами покончено. И надо тебе. Все шло замечательно примерно 90% полетного времени. Следователь отметил про себя высочайшее мастерство пилота. Тот управлял этим непослушным транспортом на недосягаемом уровне. Ни воздушные ямы, ни набор и сброс скорости практически не ощущались в салоне. Они с полковником успели полностью протрезветь, устать, вздремнуть, подискутировать о судьбе России. В иллюминаторе, наконец, показались панорамы Петербурга. Каналы, мосты, пароходы. Город великолепный и величественный. Огромный парк, что раскинулся на гектары. Федор узнал очертания Гатчинского дворца там, внизу. Вот уже много десятилетий императорская семья предпочитала его в качестве постоянной резиденции. Ничто не предвещало беды, но внезапно произошло то, что армейский командир Иванова назвал бы летным происшествием. Глава 17. Подкуп отца. Кеша был и взволнован, и заинтригован одновременно. Надменная Алиса вновь отказала ему в любезности. А как он старался. Сначала подали шампанское. Его пузырьки были просто обязаны вскружить голову экс-балерины, чтобы она вновь показала ему и свои плие, и глубокие па. Но нет, девушка лишь отпускала сдержанные шутки, хвалила его вкус и ничуть не показывала готовности занять горизонтальное положение. Ну или хотя бы поработать своим очаровательным ртом. А желание уже распирало. Тогда настал черед деликатесов. Креветки, японские крабы, морские гребешки. Выбор не был случайным. И у мужчин, и у женщин от такой еды резко усиливалось сексуальное желание. Однако же, Алиса оставалась более-менее серьезной. Тогда он решил озвучить свой вопрос вслух. «Что же такое, свет очей моих?» – спросил он. «Неужели ты совершенно не хочешь отведать другого блюда? Я спрашиваю тебя, как повар, повара, шутник ты, Кеша», – махнула рукой девушка. «Видишь ли, не дает мне покоя дружок твой. Волнуюсь за него, ей-богу. Думаю, дядюшка мой пойдет до конца. Светит ему виселица, виселица», – вскричал на весь ресторан Кеша и тут же прикрыл рот рукой. На них оглянулась почтенная публика. Ведьма расхохоталась. В глазах у нее появился блеск, который привел Хованского в ужас. Но он быстро подавил в себе это чувство. «Господь родной, обычная баба. Ну, подумаешь, лона ее чуть слаще тех, коими он обладал. Ничего, и не таких лошадок он объезжал. И объедет повторно». Однако же, блеск все равно оставался пугающим. «Отчего ты смеешься, окаянная?» – спросил Кеша. «Мой друг, да, не собираюсь отказываться от бедняги Горелого». Оступился человек. «И как я посмотрю в глаза его матери, ежели его повесит, скажет мне, ничего ты, Иннокентий, не сделал, пальцем о палец не ударил. Неужто тебе так интересно это дело, Кеша?» – спросила Алиса, зевая. «Ты из-за него меня сюда позвал?» «Да и нет», – сказал юноша и попытался включить свои чары обольстителя. «Я страдал без тебя, тосковал. Я люблю тебя всем сердцем и страстно желаю. Вся Москва в курсе, как ты страдаешь», – хохотнула ведьма. «И близлежащие поселения тоже. Счет твоим страданиям на десятки пошел, не иначе. И это, заметь, только слухи. коими Москва полнится. Кеша хотел отпустить колкость, вспомнив о постельной неразборчивости его зазнобы, но смолчал. Нет, так он точно делу не поможет. Надо было думать. Ее брат, следователь, вероятно, в его силах смягчить участь несчастного Дмитрия. Дамочка сия надменно избалована мужским вниманием и упивается собственной недоступностью. Хованский подумал, что единственный его путь – послушаться эту красавицу, наступить на яйца собственной гордости. «Скажи мне, свет очей моих», – сказал Кеша, – «посоветуй, как старший товарищ, я дитя в сравнении с тобой, как мне помочь моему дорогому другу? Спасибо, что напомнил про возраст, не так много лет между нами, знаю, что у тебя были дамы и постарше. Алисочка, ну пожалуйста», – взмолился Хованский. «Как я могу облегчить участь несчастного Горилыча, чтобы ему грозила не виселица, а ссылка, и не в Сибирь, а на юг? У Ксюши есть отец», — произнесла Алиса неожиданно серьезным тоном. «Я видела его раньше. Чует мое сердце, что он и есть слабое звено сей конструкции. Каков он, купец до мозга кости?» — махнула рукой ведьма. «Из тех, что зубы собственной матери повыдирают ради прибыли, как и свои собственные. Думаешь, он примет помощь, не всякую», задумчиво произнесла девушка. «По странности, я даже знаю, где его дом, живут они богато, а потому и помощь должна быть существенной. Договорись о встрече», бросил Кеша. Алиса улыбнулась. «Что же мне за это будет, что захочешь, дам золотое колье бабушке, все равно без дела лежит». «Мелко», махнула рукой ведьма. «А хочешь, замуж позову?» пошутил Хованский. «Годится». Кеша поперхнулся. «Ну что ж, если и жениться, то на ней, на этой балерине. Что она вытворяла в постели? Весь дом превращался в сцену для танца любви. На следующий день ноги болели, словно марафон пробежал. Однако же, страстно хотелось повторить. Хотелось повторить. И вот теперь, спустя лишь несколько часов после разговора, Кеша подъехал к высокому дому в престижном районе Белокаменной. Прибыл на незнакомом моторе, как и просила Ксюша, оделся под простого смертного. Синие брюки, незатейливая рубашка, матерчатый пиджак. Появись он в таком виде в центре Белокаменной, его бы никто и не узнал. В руках он сжимал мешок. За десятую долю от его содержимого в менее престижных районах Москвы можно было лишиться жизни. Да и в престижных тоже. Позвонил в дверь. Дорогой звонок с радиосвязью. Подобную технику любили те, кто не в состоянии позволить себе прислугу. Хованский на подобный люд смотрел свысока. «Кеша прибыл», — произнес он, услышав сигнал. Стальная дверь отворилась сама собой. Еще одна услада для тех, кто не имеет средств на дворецкого. Юноша прошел на участок. Он двигался вальяжно, стремясь показаться хозяином положения. Вот ведь площади. Подобный размах куда больше подходил для Подмосковья. Особняк огромен. Подле него множество помещений непонятного назначения, какие-то товары, машины припаркованы тут же, хотя у дворян так не принято, и, никого, пустыня. Кирилл, похожий на статую, стоял на крыльце основного дома, лицо его было серым, он не здоровался. «Простите, что побеспокоил в столь тяжелый час», — начал Кеша запланированную речь, низко склонив голову. «Ну заходи уж», — махнул рукой купец. «Чего? Договориться хочу», — выдохнул Хованский. «Не за себя, за друга. Кофею в этом доме друзьям насильников не подают», бросил Кириллу. «Понимаю, сударь, и принимаю. Однако же, неужто мы будем вести беседу здесь, на крыльце?» Кеша продемонстрировал увесистый мешок, увидел, как блеснули глаза купца, улыбнулся, сделал шаг в его дом, построенный с нездоровым размахом. Если бы он знал, что его ждет, бросился бы бежать, куда глаза глядят. Но он даже не догадывался, куда заходит так смело, походкой победителя. Глава 18. Хуже, чем преступление. Раздался хлопок, будто лопнул бумажный пакет. Винтокрыл дернулся и резко накренился на один край, его стало крутить. Мужчины тут же схватились за ручки, что были привинчены к потолку. Федор расстегнул ремень безопасности. Именно этому его учили в армии. Остальные, кажется, были в легком ступоре. «А что, собственно, происходит, господа?» — спросил граф. «Мы что, падаем? Мы разобьемся, господа?» «Нет никаких сомнений, произошла крупная неприятность». Хлопок Федор классифицировал как взрыв, отметив про себя, что участь свою оценивает совершенно бесстрастно. Один боковой винт не работал. Несколько секунд летчик отчаянно пытался включить основной винт. Ему это удалось. Машина стабилизировалась и перестала вращаться вокруг своей оси. Однако же, Положение было незавидным. «Парашюты!» – прокричал Федор, едва борт выровнялся. «Под сиденьями должны быть парашюты». В жуткой тряске он извлек свой. Отточенными в армии движениями надел на себя ремни и уже готовился открыть дверь, чтобы выпрыгнуть, пока винтокрыл сохранял значительную высоту. Однако же, остальные господа не спешили повторить его маневр, если в принципе были готовы. «Иванов, вы куда?» – в ужасе закричал Цискоридзе. «Помогите мне, немедленно». Внештатная ситуация заставила начальника обращаться к подчиненному на «вы». Вот ведь какие манеры открывает в людях страх смерти. Федор бросился к Генриху. Действительно, о старом товарище он и не подумал. Расстегнул ремень безопасности и помог подняться. Тот был бледен и с трудом двигался. Граф и вовсе впал в ступор, как и его охранник. Второму Иванов с радостью настучал по щекам. Уж очень его раздражала эта холеная морда. За весь полет четвертый пассажир не произнес ни слова. Как стало понятно сейчас, это не было случайностью. Едва ли он в принципе был способен внятно излагать собственные мысли. «Надевайте парашюты немедленно!» — крикнул Федор. «Мы падаем!» «Не учились!» — ответил охранник. Чертыхнувшись, Федор принялся помогать им с застежками. Граф, на удивление, оказался способным учеником, а вот его охранника Иванов хотел выбросить за борт в одной лишь шляпе. Хотя читателю может показаться, что эта сцена отняла много времени, ощущение ложное. Между хлопком и моментом открытия одной из дверей винтокрыла прошло чуть больше минуты, и все это время, как и предписано инструкцией, пилот из последних сил сохранял высоту, ибо парашют, не панацея, ему может и не хватить времени для раскрытия купола. «За кольцо дергать!» – прокричал Иванов, открыв дверь. «Я не пойду!» – ответил Голунов. «Я боюсь!» – следователь схватил владельца борта и вышвырнул его наружу, подобно шляпе несколько дней тому назад. Цискоридзе и безымянный охранник Голунова шагнули в воздух самостоятельно. Лишь после этого Федор посмотрел в кабину, где пилот сражался с гравитацией и обезумевшими приборами. Отвлекать его от этой борьбы было грешно. Винтокрыл начал заваливаться на правый борт, в сторону неработающего бокового винта. Тогда Иванов рванул к выходу и сделал шаг в неизвестность. Спустя секунду дернул кольцо. Парашют раскрылся. На некотором расстоянии от него, снизу, спускались остальные товарищи по несчастью. Цискоридзе, вероятно, знал, как приземляться. Он начал умело править стропами, выписывая в воздухе круги. Насчет остальных следователь не был уверен. Следователь огляделся. С высоты птичьего полета Петербург был прекрасен. Какое же все сочное, какое живое. Кабы не эта ситуация, залюбовался бы видами. Федор направил свой парашют на большое открытое поле. Винтокрыл пропал из виду. Иванов не заметил, что с ним произошло. Впрочем, взрыва, характерного для падения аппарата, не было. Оставалось лишь надеяться, что летчик тоже успел покинуть взбесившийся транспорт. Земля приближалась. Федор сгруппировался, подтянул к себе ноги, а потом побежал. Фух, выдохнул следователь и улыбнулся. Черт побери, какая глупость, какая мерзость. Не советую прыгать с винтокрыла, господа, никогда. И рассмеялся, хохотал, согнувшись пополам. Вытирал слезы, что выступили на щеках. Жить здорово, жить хорошо. Он никогда не хотел жить так сильно, как сейчас. Слава императрице! Проорал Федор изо всех сил. Страх смерти и сохраненная жизнь его опьянили. Он почувствовал невероятный прилив сил. Хотелось действовать. Хотелось куда-то бежать. Почему он оказался здесь? Ах да, прием у императрицы. Не просто так Господь сохранил ему жизнь. Однако же, отчего раздался хлопок? Техническая неисправность или чей-то злой умысел? Не успел Иванов отойти от приступа внезапного счастья, как к нему уже бежали ее величество охранники. Они направили в сторону Федора стволы автоматических американских винтовок, и следователю оставалось лишь поднять руки вверх. Увидев человека в парадном полицейском мундире, они немало удивились. «Назовитесь», — потребовал один из них с полосками полковника. «Ее величество старший следователь по особым делам и поручения Федор Иванов», — отчеканил мужчина. «Не хватало еще, чтобы бдительные охранники сделали ему лишние отверстия в туловище». Следователь прекрасно понимал, к чему приведет контакт с пулей подобного калибра. Полковник подошел ближе и всмотрелся в лицо следователя, словно не верил своим глазам. Опустил оружие. «Неужто мы подбили винтокрыл графа Голунова?» – спросил он в недоумении. «Вам виднее, сударь», – ответил Иванов. «Я понятия не имею, кому принадлежал сей летательный аппарат. Граф Голунов вез нас на аудиенцию к ее величеству. Вот ведь беспечность, прошептал полковник. Граф ведь не предоставил нам летное задание. Мы понятия не имели, что за судно влетело в особо охраняемый периметр. От лица ее величества протокола охраны приношу извинения за случившееся. Ах, пустяки, съязвил Федор. Аудиенция все же состоится, непременно, кивнул полковник. Раз Господь сохранил вам жизнь, он очень желал, чтобы познакомились с ее величеством. Разрешите представиться. Меня зовут Поцелуев Федор Михайлович. Мы сей же момент доставим вас во дворец. Разыщите лучше летчика, потребовал Иванов. Он оставался на борту. За остальных я более-менее спокоен. Его уже ищут, уклончиво ответил Поцелуев. Из-за происшествия форма Федора изрядно истрепалась. Погоны оказались надорваны и болтались, однако же, за петлицу продолжал цепляться двуглавый орел. Ботинки лишь чудом остались на ногах, но подошвы надорвались. Показаться в таком виде императрице, значит проявить к короне крайнюю степень неуважения. Во дворец следователя привез необычный транспорт, который раньше он видел только по телевизору. Гольф-кар – забава для богатых и странных. Ехать в нем было неудобно, однако же, путь занял от силы 5 минут. Пока Иванов приходил в себя, сидя в каком-то помещении для охраны, его посетил Поцелуев. «Хочу довести до вас, что остальные пассажиры борта обнаружены», — сказал полковник. «Состояние их здоровья удовлетворительное». «Правда?» «Да, только граф сильно ругался», — продолжал Поцелуев. «Однако же, это полностью его вина. Он вошел в особо охраняемую зону бесполетного задания. Вам повезло, что мы сделали лишь один выстрел, предупредительный». «Правда, шрапнелью. Неужто вы не распознали собственный борт?» – удивился Федор. «Распознали», – подтвердил начальник охраны. «Однако же, борт могли похитить. Мы не вправе рисковать жизнью ее величества». Иванов вздохнул. Ему показалось, что Поцелуев что-то недоговаривает. Уж слишком хорошо Федор видел и чувствовал людей. В это время, прихрамывая, в помещение вошел Цискоридзе. Форменные штаны его были безнадежно разорваны. Туфли он потерял. Впрочем, видимых повреждений Федор не заметил. Он горячо обнял своего начальника, обрадованный спасению. «Нам надлежит сменить одежду», — без предисловий сказал Генрих. «Господь сохранил наши жизни, и это не может быть случайностью. Офицеры, о ситуации доложено императрице», — вздохнул Поцелуев. «Она примет вас, едва появится возможность». «Что с пилотом?» — осведомился Иванов. «Приземлился», — ответил полковник, жестко. «Доставлен в госпиталь Ее Величества. Остальные пассажиры пострадали незначительно». Федор не мог поверить в реальность происходящего. Что из произошедшего было менее вероятным? То, что их пригласит на аудиенцию императрица? Или что в пути винтокрыл будет повержен разрывным боеприпасом? Иванов посмотрел на себя в зеркало. «Ну что ж, китель еще можно поправить, а вот брюки точно придется отправить в платяной рай. Надеюсь, для вас не будет большой трагедии предстать пред ее величеством во фраках», произнес начальник охраны. «Вы точно не нуждаетесь в медицинской помощи, господин Цискоридзе?» «Нет», ответил Генрих. «Я вывихнул ногу, однако же, мой отец под Варшавой с куда худшей травмой шагал вперед, и я пойду. Тогда следуйте за мной». Внезапно путь Поцелуеву преградил граф Голунов. На его холеном лице была большая гематома. «Должно быть, прыгал он с парашютом, неважно». Петр попытался нанести полковнику пощечину, однако тот перехватил руку и начал выворачивать пальцы. «Ничтожество!» — кричал граф. «Вы же едва не погубили ее величество советника. Вы ответите пред законом. У меня и следователь имеется». «Вы забываетесь, сударь», — ответил полковник, не ослабляя хватки. «Забываетесь. Кто дал приказ?» — орал Голунов, пытаясь освободиться. «Кто? Я?» Голос словно раздался в голове каждого из них. Вчетвером они принялись смотреть по сторонам, чтобы определить его источник. Обнаружился он не сразу. Глава 19. Антимаг Ее Величества. Велика Российская империя, а станет еще больше. Кажется, что границы ее не заканчиваются нигде. На весь мир славятся ее ровные, как гладь воды, дороги. Доехать, домчаться можно от Бреста до Владивостока, от Камчатки до Одессы, от Судака до Вильнюса. Огромная часть земли, не то пятая, не то шестая от всей суши, лишена границ. Но, как и во всякой империи, все дороги ведут в Петербург. Как похорошела столица при Екатерине III. Десятки станций метро, аккуратные дома, где даже бюджетные кварталы, с претензией на произведение искусства. Чистая вода из крана, можно пить прямо стаканом. Петербург – это город истинной красоты. Федор столицу обожал и ненавидел всеми фибрами своей души. Москва никогда не дремлет, это понятно. Но Петербург и вовсе пребывает в эйфории 24 часа в сутки. В отличие от Москвы, здесь не возводят огромных кварталов для вчерашних крестьян. Здесь нет гигантских заводов, что по площади могут конкурировать с отдельными крошечными штатами Европы, вроде Сан-Марино. Большие магазины, где на одной площади сосредоточено множество лавок, были стыдливо вынесены за город. Не то, что в Москве, где такие центры – притяжение для разночинцев всех мастей. Императрица в родном городе велела избегать кучности, и ее распоряжения исполнялись ревностно. Однако же, именно Петербург производил на свет отборных сумасшедших. Именно его болотистые почвы, пусть и украшенные самыми величественными зданиями, отравляли разум человека. Эту особенность еще Достоевский отметил, а укрепил Михаил Булгаков, знаменитый драматург. Даже если иной человек был невероятно образован и умен, он все равно рисковал утратить связь с реальностью. Особенно, если образован и умен. «Господа, дозвольте представиться», – произнес владелец голоса, что проникал прямо в черепную коробку. «Меня зовут Григорий Бестужев, и я – придворный антимаг Ее Величества, мерзавец», – прокричал Голунов. «И это ты отдал приказ палить по моему борту, такую птичку загубил». «Произошла ошибка», – согласился антимаг своим бесстрастным голосом. «Однако же, у источника ее стоит оплошность графа Голунова. Вам строжайшим образом говорилось об обязанности представлять полетное задание. Милостивые господа», — произнес Федор, — «быть может, вы выясните свои отношения после. Неужто ее величество будет ждать, покуда мы тут будем припираться?» Граф покраснел. Антимаг же, напротив, нашел этот вопрос забавным. Федор рассмотрел этого полусумасшедшего мужчину. Синий пиджак с рукавами, что расширяются к низу. На пальцах не меньше двух десятков перстней и колец. Когда Григорий совершал пассы руками, на них болталось несколько браслетов. Как он не сгибался под тяжестью сей бижутерии. «Я ощутил мощный источник», — сказал Бестужев, «а посему посчитал, что маги отправили на погибель ее величество хитроумное устройство, или захватили борт». Генрих некоторое время сдерживал себя, но вдруг рассмеялся. Начал хохотать и граф, а за ним — следователь Иванов. Даже невероятно серьезный Поцелуев улыбнулся. «Сударь, вы или больны, или бредите», — резюмировал за всех Федор. «На всяком летном устройстве установлена рация, и при возникновении подозрений принято направлять сообщение о чужих и своих, а не разрывной патрон. Лишь чудом стрелок не попал в кабину. У вас свои методы, у нас свои», — отрезал Григорий. «Я не вправе рисковать жизнью ее величества, особенно после того, как мне явилось видение о приближении мага. Всякие претензии отнесите насчет вашего дорогого друга, графа Голунова. А сейчас, я чувствую». Придворный антимаг нахмурился. Он обошел собравшихся и остановился возле следователя. Принюхался, заглянул в его глаза. «Это мои духи», — улыбнулся Иванов. «Стойкий букет, сударь. Даже после парашютного полета не выветрились». «Нет, что-то другое», — нахмурился Григорий. «Скажите, сударь, вы когда-нибудь чувствовали в себе паранормальные способности? Разве что к сыску», — иронизировал следователь. «Хм, ладно», — произнес маг. Федор был разозлен как происшествием в воздухе, так и столь подозрительным приемом. Генрих же был обескуражен. Ни в какую магию он не верил, а потому поведение Бестужева показалось ему в высшей степени подозрительным. Иванов просто физически чувствовал, что начальник хочет высказаться о порядках при дворе. Однако же, встреча с владелицей сего имения перечеркивала в его голове все неудобства. «Давайте начнем с новой главы, ибо ее величество этого заслуживает». Глава 20. Она заслужила. Удивительные способности проявились у Алисы еще в десятилетнем возрасте. В тот роковой для мира день гувернантка закрыла белокурую девочку в бальном зале за провинность. Предполагалось, что госпожа Иванькова будет отрабатывать па, плие и другие движения, в гордом одиночестве. Однако же, ей хотелось иного. Девочка обожала читать, а библиотека, вот она, рядом, рукой подать. У папеньки было множество книг, в том числе и тех, что простым смертным запрещены. Девочка посмотрела в замочную скважину, представила, как ключик проворачивает механизм, прошептала первое, что в голову пришло, «Откройся», и, о чудо, замок поддался. Она была настолько ошеломлена приключением, что тут же бросилась в библиотеку и провела там весь день, до глубокой ночи, немало напугав гувернантку. Та искала непокорную девицу в парке у пруда, на спортивной площадке. «Вот ты где!» — вскричала она, обнаружив Алису за чтением Карамзина. «Полюбуйтесь на нее, вы сами забыли закрыть», — ответила тогда девочка, невинно хлопая глазками. «Я тут с обеда сижу», — и гувернантка, наблюдая этот чистый взгляд, поверила. Прошли годы, менялись города, платья, мужчины. Ей открывались совершенно новые грани колдовского дара. Федор то приходил, то исчезал из ее жизни. Одно лишь оставалось неизменным. Этот взгляд десятилетней девочки, которому невозможно не поверить. «Как же я сильна», — шептала она, — «да чего могущественно». Успех с наказанием Кеши вскружил очаровательную головку милой ведьмочки. Купец поклялся вычеркнуть ее имя из памяти. Ойли. После сложнейшей операции Алиса отдыхала в банном комплексе у Слада госпожи. Репутация у заведения была умеренная. Сюда приходили ради здоровья, физического и душевного. Однако откровенное непотребство предоставлялось сугубо по заказу. Никто не навязывал греховные удовольствия, но и не запрещал их. Сейчас она возлегала в большой купели. Пузырьки джакузи щекотали очаровательное тело бывшей балерины. Как невидимые языки, скользили по коже, порой попадая в самые укромные места. Она улеглась таким образом, чтобы движение пузырьков приносило ей максимальное наслаждение. Представляла, что это не джакузи, а нетерпеливые пальцы Федора скользят по ее коже, раскрывают нежнейший бутон, гладит, не в силах налюбоваться этим совершенством природы. Губы целуют именно там, где у девушки точка высшего наслаждения. Целуют. Желанной вершины она достичь не смогла. Потрогала соски, твердые, изящные. Художник-импрессионист продал бы душу, чтобы писать с этой натуры. Но где отыщешь художника прямо сейчас? С трудом, на силу выбралась из купели, так сильно было ее желание. От вожделения ее качало, голова кружилась. Бутон горел огнем, и требовались чужие усилия, чтобы потушить эту страсть. Она провела вдоль по полоске своей интимной стрижки и застонала, таковым непереносимым было ее желание. «Полцарство за мужика», — прошептала она, — «бедный Кеша, было ли ей жалко его? Скорее да, чем нет. Хороша ведьма Алиса». Пока неповоротливые следователи и судьи двигались, как улитки, пока газетчики смаковали подробности смерти Ксении, она обошла всех, она совершила правосудие, единолично. Сможет ли она жить, зная, что стало с Кешей? Разумеется, да. Будет ли жалеть об этом? Вопрос открытый. Сейчас стоит не он. «Говорят, у вас тут делают прелестный русский массаж», — произнесла Ксения, обращаясь к банщику. Она повернулась в полоборота, чтобы он мог оценить совершенство ее фигуры. Тот не стушевался, привыкший к таковым зрелищам. Напрягся совсем чуть-чуть, лишь ведьма уловила. «Здесь, кстати, можно было выбирать, кто отведет тебя в мир пара, мужчина или женщина, старый или молодой, русский или азиат». Противных теток она терпеть не могла. Ее выбор – взрослый, статный мужчина, похожий на отставного военного. Что привело его сюда? Нужда, необходимость заработать. «Разумеется», – ответил банщик. «В нашем комплексе имеется все. Повелеть массажиста, сударыня». Он смотрел в глаза, не моргая, не краснея, не глядел ни на ее роскошный зад, ни на очаровательную грудь. Это заводило Алису. Ей все труднее было сохранять спокойствие. «Буду признательна, ежели вы сами, вы, мужчина опытный, девушку вроде меня не обидите». «Разумеется», — кивнул он и взял огромное полотенце и бутылку оливкового масла с травами. Они вошли в финскую парную. Он расстелил мягчайшие полотенце, толстые, как плед. Она улеглась лицом вниз, выпрямив руки вдоль своего роскошного тела, расслабилась. Мужчина выдавил немного масла на спину, принялся растирать ладони, плечи, спина, а потом ниже. Еще ниже, руки его коснулись интимных частей ее тела, будто случайно. Ведьма застонала, руки твердые, уверенные, руки знающие. Коснулся еще раз, уже чуть дольше, вновь стон. Тогда банщик стал действовать. Аккуратными, выверенными движениями он вел ее на вершину, нежно, мягко. Пар кружил голову, на ее аккуратном тельце выступил пот. Мягкость рук сменилась жесткостью, напором. Алиса представляла, что это не какой-то безымянный мужчина, а столь желанный Федор. И в момент, когда она уже не могла терпеть, натужно застонала и бессильно выпрямила ноги. По телу прошел разряд электричества. Мужчина неспешно вытер руки, убрал масло, поклонился. «Благодарю», – прошептала она. «Обязательно оставлю благодарность». Он промолчал, и это было лучшее, что только мог сделать банщик. Ей было неловко, совестно. Хорошо хоть, хватило ума ограничиться руками этого мужчины. В какой-то момент страстно хотелось, чтобы он и в рот ей что-нибудь положил. Однако, в ее уме уже созрел план. Теперь она точно знала, что нужно делать дальше. И это осознание тоже было пьянящим и возбуждающим. Глава 21. Благословение Ее Величества. Мужчинам выдали фраки, коих оказалось немало в костюмерной потешного театра Ее Величества. Тут же подбирали и рубашки, и обувь. Федору повезло. Костюм сидел, как влитый, выгодно подчеркивая мощные плечи. Следователь надел на рубашку свои любимые запонки, аккуратно поправил рукава, повязал галстук, посмотрел на себя в зеркало. Потомственный дворянин, офицер, филантроп. А вот у Генриха лимит удачи закончился вместе с относительно безболезненным приземлением на парашюте. Он долго ругался с костюмером, требуя подобрать одежду на свою нестандартную комплекцию. Однако же, при его весьма среднем росте простор для поисков закрывало объемное пузо, коим Цискоридзе наградил Господь. Рубашку с горем пополам нашли. Пуговицы, будто защитники Брестской крепости, держали оборону из последних сил. Галстук и вовсе не требовал подгонки. А вот брюки и фрак, увы. С таким размахом талии Цискоридзе надлежало иметь еще полголовы роста. А потому, штаны пришлось подложить, сей же момент обмечу, сударь. А фрак, носить спустя рукава, в буквальном смысле. Теперь со стороны Цискоридзе производил несколько комичное впечатление. Они двигались по длинному коридору, спеша на прием к ней. Настроение у полицейских было взволнованное. Какие интерьеры, какие просторы. Путь казался бесконечным. Цискоридзе хромал, но упрямо шел вперед, как его отец по Польше в 1943 году. О трагической судьбе этого государственного образования читатель узнает несколько позже. «Сюда, господа», — молвил слуга, убирая лицо. Вошли в зал. Длинный стол, во главе которого сидит она, граф Голунов, по правую руку. Только сейчас стало ясно, каким авторитетом он пользовался у императрицы. На стенах блестела венецианская штукатурка. С потолка смотрел огромный барельеф. Сражение при Бресте. Одна из крупнейших побед империи, где немецкие войска были если не разбиты, то крайне озадачены. Зал готовили к приему. Дальние стены с дверями были обиты бархатом и шелком, а на столах лежали дорогие атласные скатерти. Тут же, серебряная посуда, которая бы произвела фурор в любом музее или антикварной лавке. Несколько видов вилок и ложек. Даже после специального курса в кадетском училище Федор не запомнил их точного предназначения, как и большинство дворян. На каждом предмете – герб империи. Вдоль центральной оси длинного стола располагались высокие вазы с живыми цветами. Аромат их был невероятен. Огромная люстра из хрусталя. Электронные свечи, что создавали теплый и уютный свет. Японская новинка. Пламя почти неотличимо от настоящего. В углу – шикарный камин, тоже с искусственным светом. Даже привыкшие к высококлассным интерьерам Цискоридзе и Иванов были поражены великолепием зала. «Господа», – императрица встала. «Как я рада и горда, что вы добрались до меня, невзирая на вызовы судьбы, через все препятствия, не посрамив чести наших славных предков, царица!» — вскричал Генрих и тут же бухнулся на колено, застонал, ибо именно эту часть тела он и травмировал во время неудачного приземления. «Встаньте, встаньте сей же час!» — улыбнулась Екатерина. Однако, голос выдавал в ней более чем лояльное отношение к подобным выходкам. «Я вам приказываю встать, и вы, как человек служивый, обязаны подчиниться». Федор улыбнулся. Следователь что-то шептал, но своих слов даже сам не мог разобрать. Он с трудом понимал собственные чувства. Благоговейный трепет, радость, любовь. Словно он общается с живым ангелом. Он согнулся в поклоне и не мог заставить себя выпрямиться. Насколько сильна в нем любовь к наместнице Бога на земле. «Господин Иванов, не тушуйтесь», — к нему подошел Голунов, чтобы вывести из ступора. «Прошу за стол. Вы сейчас лично увидите, насколько наша матушка, доживет имя ее в веках, проста и обходительна со своими подданными». Федор с трудом сдвинулся с места. Он даже не подозревал, что в свои 35 лет способен испытывать смущение. Сел, потрогал тарелку с гербом и вензелями, взглянул на императрицу. Воистину, выглядела она великолепно. Возраст ее уже сильно перевалил за 50, Однако придворные врачи и косметологи творили чудеса. Больше 35 никак не дашь. Я еще раз прошу прощения за чрезмерную бдительность охраны Ее Величества, подал голос Антимаг. Сразу Федор его и не заметил. Бестужев сидел поодаль. Перед ним стояло какое-то мудреное блюдо, а еще прозрачный стакан с зеленой жидкостью. Он сидел даже в присутствии Екатерины, что поднялась со своего места. Воистину, порядки во дворце были исключительными. «Перевернем эту позорную страницу», — потребовала императрица. «Остается лишь надеяться, что газетчики не вцепятся в эту историю своими грязными лапками. Могу ли я рассчитывать на вас, джентльмены?» «Безусловно», — хором ответили полицейские. Императрица сделала жест Голунову. Тот метнулся к середине необъятного стола, взял из ведерка со льдом французское шампанское, убрал пробку и наполнил бокалы. Изящные, аккуратные кубки, с двуглавыми орлами по обе стороны. Первый, вложил в ручку ее величеству. Второй, протянул Цискоридзе. В сторону Бестужева он даже не посмотрел. «Поднимем наши кубки», торжественно произнесла императрица. «За мою ретивую полицейскую службу. Вы сделали великое дело. Каждое преступление совершается не в отношении подданного, а в отношении меня. Мы должны выискать и нейтрализовать всякого злодея, ибо безопасность – тот столб, на коем держится держава. За успех расследования, за императрицу!» – прокричал Цискоридзе, и к нему присоединились остальные. Пригубили. Вкус был великолепен. «Пред беседою надлежит подкрепиться», – сказала Екатерина Третья, присаживаясь. «Ибо я не только вседержительница, но и хозяйка». Голунов схватил неприличных размеров колокол и принялся в него звонить. В помещение тут же вбежал обер-камергер. Императрица смотрела на полицейских с почти материнской заботой, что немало смущало Федора. Не так он представлял себе Екатерину Третью. На закуску подали устрицы с лимонным соком, красную икру, жареные креветки. Будто сами влетели свертки из блинов с красной рыбой, мягким сыром и зеленью. Голодный Генрих Цискоридзе взялся за заливное, такое же прозрачное, как хрусталь. Императрица отломила кусочек французской булки. «Я желала подать щи или борщ», — с улыбкой сказала она, однако обед успел перейти в ужин. «Знаете ли, я обожаю борщ со сметаной и зеленью. Ощущаю единение со своим необъятным народом. А квашеные щи протянул Голунов и улыбнулся. Императрица тронула его руку, совсем как заботливая мать. Злые языки называли ее величество с вызовом. Екатерина невеликая, намекая не то на рост, не то на масштаб личности. Царица же, однако, оказалась достаточно высока, чтобы преследовать хоть кого-то за подобные шутки. Чувство юмора ей не было чуждо. Невысокая, стройная, властная. Каждый жест исполнен превосходства. Не успели полицейские распробовать закуски, как в зал внесли основные блюда. Казалось, слуги собираются насытить не меньше взвода солдат или небольшое сельское поселение. Тут была гусятина с лесными грибами, запеченная утка, жареная форель. Федору стали предлагать гарниры. Картофель, овощи, рис, чебуреки с бараниной. Скомандовала Екатерина и хлопнула в ладоши. Тут же подали ароматное блюдо. Мой дедушка Николай Миротворец был без ума от этого кушанья. Ни в одном ресторане Москвы или Петербурга Федор не ужинал в такой роскоши. Правда, удивляло полное отсутствие спиртных напитков. Даже шампанское оказалось безалкогольным. Им предлагали соки, американскую ореховую газировку и березовый квас. Слухи о том, что вседержительница не приемлет спиртного, оказались правдой. Когда гости насытились, наступил черед бесед. «Скорость вашего следствия меня приятно поразила», — с улыбкой произнесла императрица. «Змеиные языки шептали, что сие дело есть саркофаг, гроб», — поправил Федор. Он уже не смущался, обрел самообладание. Так называют преступления, кои не получается раскрыть длительное время, в силу тех или иных обстоятельств. «Именно», — согласилась Екатерина. «Однако же, моим сыщикам все по силам. Это результат кропотливого труда, ваше величество», — тут же вставил Генрих. «Знаете ли, ищейки могут днями в засаде сидеть, неделями. Можете ли представить себе, дух охоты, немытые мужские тела? Ах, как вы романтичны, мой генерал!» — всплеснула руками императрица. «Полковник», — поправил ее Цискоридзе. «Нет», — покачала головой Екатерина. «Полковник, это у нас отныне господин Федор, а вы, моншер, генерал, генерал-лейтенант или генерал-полковник, сами выбирайте. Я ничего не смыслю в этой вашей иерархии. Господи, благослови!» — вскричал Цискоридзе, вскакивая со своего кресла и вновь хватаясь за ушибленное колено. «Служу императрице. служу отечеству». И тут же, бахнулся своим огромным туловищем на колено. На этот раз немалый вес приняла на себя другая, невредимая нога. Федору стало боязно за здоровье своего начальника. Монаршее особо звание раздает, будто хлеб нищим. Впрочем, ему было приятно получить столь высокий чин. Теперь он, должно быть, единственный во всей империи следователь в звании полковника. «Убеждена, что моя помощь пришлась вам кстати», — продолжала императрица. Все это время Петр Голунов сидел подле нее, неприлично близко, то и дело бросая томные взгляды на свою благодетельницу. Она, впрочем, никак не демонстрировала свою благосклонность. Но поведение Петра было красноречивым. Как известно, законный супруг Екатерины почил, и она оставалась вдовствующей императрицей. «Благодарю, Ваше Величество», — с жаром сказал Генрих. «Господи, храни императрицу. Встаньте немедленно. У нас, современная страна, полно падать ниц. Я переживаю за ваш телесный стан. Простите меня», — выдохнул Цискоридзе. «Я полагаю», — продолжала Екатерина, — «что помощь, то немногое, что я могу дать, давеча лично, господа», — подписала купчие на все материальные блага, направленные в ваш адрес. «Телефоны, это понятно», — рассуждала она вслух. 10 штук, я думаю, пускай. Сотовая связь — великая вещь. Наша разработка, кстати. Японцы позади плетутся, любуются задами нашими». Все рассмеялись. Граф хохотал громче остальных, но шутка действительно оказалась забавной. «Так, 10 телефонов», — подумал Федор. «В отделе я только 3 видел, и ни единого ни мне, ни моему сыщику не досталось. Воз белой бумаги, понятно. 2 новых Петра, разумею, без автомобилизации современной службы нет. Но бильярдный стол, но 3 комплекта шаров и 10 киев», — всплеснула руками императрица. «Простите мой русский, вот это новость, думаю», — и захохотала, рада собственной шутке. Федор тоже улыбнулся, а вот Генрих несколько переменился в лице. На телефонах он еще держался, прикинув, что большая их часть осела в загребущих руках Голунова. Один автомобиль, по странному совпадению, Петр I, попал в служебный гараж. Второй, более современная и мощная модель, оказался в лапах другого Петра. Но бильярдный стол, сей спорт Цискоридзе не любил. Полагал, что такие масштабные игры отвлекают полицейских от службы. Впрочем, едва граф Голунов подмигнул ему, морда полицейского начальника тут же разгладилась. «Ах, простите нашу маленькую слабость», — фантазировал он на ходу. «Бильярд — спорт сильных духом людей. Обожаем, знаете ли, шары погонять. Разрядка мужчинам необходима». Раздался смех, на сей раз императрицы. Выходит, 7 телефонов и бильярдный стол записал на свой счет Голунов. И бог знает, сколько еще мелочей. И ведь не боялся императорского гнева. Федор молчал. «Во всякую историческую эпоху есть жулики, важно уметь вынести их за скобки. Пусть себе там располагаются, за скобками. Десерты!» — вскричала императрица. В сей же момент тарелки и блюда исчезли со стола, будто их не существовало вовсе. Волшебство! Появились десерты, за которые сладкоежки всех стран мира сошлись бы в смертельной битве. Торт «Наполеон», нежный, как поцелуй влюбленной женщины. Аппетитнейшие пирожные, эклеры, трубочки, французские макароны и множество других видов. Свежайшие фрукты, шоколадное мороженое, сладкие компоты. Щедрость ее величества не знала пределов. Императрица шутила и улыбалась. Она не задала ни единого острого вопроса. Федор поначалу полагал, что пред ним любопытная женщина, охочая до сериалов, а увидел мудрую и собранную правительницу. Федор стал гадать, зачем ее величество устроило аудиенцию. Ответ, впрочем, ждать себя не заставил. «Покуда господа будут готовиться к отдыху», — сообщила императрица, поднимаясь, — «я желаю продемонстрировать господину Федору свою коллекцию орденов и угостить лучшим в России кофе». «Ваша светлость», — воскликнул следователь. Голунов посмотрел на него ревниво. Так они и вышли в соседнюю дверь. Властная, но невысокая женщина, и крепкий, но чрезвычайно смущенный мужчина. Глава 22. На минуточку. У читателя в голове, должно быть, множество вопросов. Кто царствовал до Екатерины III? Отчего именно женщина взошла на трон? Каковы приобретения государства на данном этапе? Уровень жизни? Мне известно, что в вашем мире на месте Российской империи выросла, будто гриб после дождя, другая. Но гриб сей оказался дождевиком, вызрел молниеносно, после чего рассеялся 15 осколками. Но здесь, в другой реальности, все было иначе. Десятилетие империю шатало, после чего она стояла твердо. Да и как не стоять пред лицом таких конкурентов? Под боком, заклятый друг, Соединенные Штаты Европы. Спят и видят, как включить в свой состав Восточную Польшу или Западную Белоруссию. Под брюхом, Османская империя. Сей супостат всегда поощрял в России агрессивные религиозные учения. Не будем их называть, дабы не портить хороший детектив политикой. Османы, будто вздорная девка, то предлагали дружбу, то заносили меч, но чужими руками. А однажды уничтожили самолет, что совершенно случайно оказался в их небе. Все сошло с рук этим негодяям. Снизу подпирала Японская империя. Она ближе всего к краху, на краю от вырождения. Китай уж откололся от нее, на очереди Корея. Сыны Солнца ставят немыслимый эксперимент. К власти в Китае пришли крестьяне пополам с рабочими. Нынче они жутко голодают. За океаном Соединенные Государства Америки, что разрослись на полтора континента. Именно звездно-полосатый флаг желал разобщить Россию, чтобы доминировать во всем свете. Именно с интригами дяди Сэма вынуждена была разбираться императрица, чтобы не произошло большой беды. Малюсенький пролив разделяет великих мира сего. Когда-нибудь тут появится мост, но не сейчас. Про кого я забыл? Про Великобританию. Вот где наш друг и товарищ, вот где родственная душа, до поры до времени. После русско-немецкой войны Польша прекратила свое существование. Половина ее отошла России, вторая – Соединенным Штатам Европы. Предлагаю на этом момент закончить с политической географией и вернуться в комнату отдыха Ее Величества. Здесь была небольшая кровать, ежели она вдруг захочет вздремнуть. Купель с джакузи. Стол. На нем уже стояли две чашки, чуть крупнее наперстка. До меня дошли слухи, что вы, кофейный гурман, произнесла императрица. Настоящий дворянин обязан разбираться в этом напитке, сказал следователь. А еще, в лошадях и русской литературе. Ох, лошади, моя страсть. Попробуйте, Феденька, сей напиток. Обжарку хранят в секрете даже от меня, улыбнулась Екатерина. Следователь наполнил две рюмочки кофе из фарфорового сосуда. Вкус напитка вышел божественным. Кофе отдавал одновременно шоколадом, миндалем и кокосом. Голова прояснилась. Появились силы, чтобы действовать. Императрица пила и без того небольшую рюмочку мелкими глоточками. Пила и улыбалась. «Я видела, как ваш светлый лик переменился», – произнесла она. Едва я подняла вопрос о материальных благах. Федор налил себе еще один наперсток кофе. Что он должен был сказать императрице? Ждала ли она ответа? Он ведь не только подданный, но и офицер. Корпоративный этикет требовал поддержать товарища, да и Голунов теперь не был совсем уж посторонним человеком. Но, государыня, стоите перед выбором, обмануть царицу или предать товарища, спросила Екатерина с лукавой улыбкой. Вы будто читаете мысли, сказал смущенный Федор. Так и есть, кивнула она, только чуть-чуть, самую малость, иначе мой антимаг на меня поклеп напишет. Посмеялись, помолчали. Следователь подумал о том, что даже императоры, в сущности, обычные люди, тоже пьют кофе, тоже принимают ванны, тоже спят. Правда, простор для реализации потребностей у них ощутимо больше. День измотал Федора до глубины души. «Я иногда думаю, что происходящее, есть сон», — вдруг сказал Иванов, — «что мы все глубоко спим, а там, снаружи, все иначе. Быть может, там и Российской империи нет. Вы не поверите, сударь», — кивнула Екатерина, — «меня постоянно одолевают такие мысли». Еще я размышляю о том, как трудно нести на своих женских плечах сию ношу. И знаете что? Никак нет. Сей же момент одергиваю себя, произнесла императрица торжественно. Напоминаю, что история выбрала именно меня. На меня предки взирают. Я не имею права их подвести и опорочить. Вы понимаете, Федор, как глубоко сказано. Снова помолчали. Следователь посмотрел на лепнину, что украшала потолок. И тут он заметил, что среди ангелочков и облачков были маленькие бесита, но с такого расстояния заметить их было чрезвычайно тяжело. А еще, фигурка комической утки из детского мультика. Как звали персонажа? Углядели, улыбнулась Екатерина, проследив взгляд. Глаз у вас зоркий, вы даже не представляете, какой вы счастливчик. Знаете ли, моему обер-камергеру предлагают 1000 рублей золотом, чтобы он организовал кофепитие с императрицей, всяким жуликом и прохиндеем. Главным образом, купцам, сие бесценно, не мне судить, сказала императрица, я позвала вас по делу, все, что вы услышите, должно остаться святой тайной, даже пред вашим непосредственным начальником. Я разрешаю нарушение субординации, как прикажете. Я желаю учредить министерство сыска», – торжественно произнесла она. «Такого органа нет ни у османов, ни у японцев, ни даже в европейских штатах». «Но зачем?» – удивился Федор. «Есть прокурор, есть же полиция». «Полиция?» – переспросила Екатерина. «Она утонула в коррупции, погрязла, как в болоте. Система работает, и это видно по вашему рвению, сударь. Однако же, сосредоточение сыска в одних лишь полицейских руках ведет к развалу. Ежели вы желаете услышать мое частное мнение», — сказал Иванов, — «то превозмочь коррупцию будет нелегко. Кто же будет служить в министерстве сыска? Вчерашние полицейские. Нельзя ведь импортировать иных из Японии или Великобритании. Во главе такой службы должен встать человек честный, неподкупный, с самыми высокими моральными принципами. В противном случае, все выродится в полицию с небывалым размахом мздоимства». «Честный человек, говорите?» «Именно», — кивнул Федор. «Такого министра сыскать вам будет тяжко». «Зачем искать? Вот же он, предо мною», — улыбнулась императрица. «Пьет лучший в мире кофе. Я желаю рассмотреть вашу кандидатуру на должность министра». Он так и застыл с рюмкой кофе у рта. «Он, министр, министр сыска, новое ведомство, без жуликов и мздоимцев, с одинаковыми кабинетами для дворян и разночинцев. А сколько преступлений он сможет раскрыть, ежели возьмется? Скольких негодяев призвать к ответу? С помощью Алисы. Это ведь его мечта, с самого детства. Господин следователь, все в порядке?» — спросила императрица. «А да, моя императрица», — произнес Иванов. Он решил не становиться на колено. «Все же, Цискоридзе невероятно опошлил этот жест. Я дам вам бразды правления в руки. Спешить нельзя. Спешка, царица пороков. Вы станете министром, но при одном условии», — сказала Екатерина. Условие было озвучено сей же миг. Оно, конечно, не было невыполнимым, но заставляло Федора как следует поработать головою, и не только головой. Глава 23. Возвращение и уход. Самым ярким впечатлением для следователя Иванова стал отдых в одной из десятков спален дворца. После сытного ужина и обстоятельной беседы с государыней следователь ощущал себя вконец измотанным. Как сложна человеческая жизнь. Всего одно дело могло вывести тебя на уровень с императрицей, и всего одна ошибка едва не унесла 5 жизней. Здесь, в царских покоях, было душевно. Время будто остановилось. Полная тишина. Таковой в Москве Федор ни разу не застал. Едва он принял душ, прошел к огромной кровати, она будто заключила его в свои объятия. Федор спал, как и обычно, без снов, без взлетов и падений, пребывая в блаженной черной пустоте, и проснулся окрыленным. С помощью прислуги разыскал в гостевом блоке своего начальника. «Граф Голунов шлет привет», — сказал Цискоридзе, улыбаясь. «Они вместе с государыней изволили убыть в Швецию, на переговоры». «Так рано?» – удивился Федор. «Дела державные», – пожал плечами Генрих. «Кстати, мой дорогой коллега, вы так и не рассказали, об чем вчера зашел разговор с Екатериной Величайшей». «О кофе», — ответил Иванов. «Сказала, что я единственный во всей России ценитель сего напитка». «Ох, заливаешь», — пропыхтел начальник. «Я же от тебя не отстану, пока не проболтаешься». «Не проболтаюсь». После обильного вчерашнего ужина сегодняшний завтрак показался аскетичным. Яичница, бекон, белые тосты и множество соусов. Кофе, и в подметке не годящийся екатерининскому. На Федора навалилась невероятная усталость. «Должно быть», — сказался стресс последних дел. В голове у него теперь было только и исключительно поручение, данное ему императрицей. «Домой как будем добираться?» — спросил Генрих. «На поезде», — буркнул Иванов. «Да прекращай», — махнул рукой Цискоридзе. «Целый день потратим. Голунов велел своему второму летчику домчать нас на самолете, на военном». Иванов вздохнул. Отчего графу так не нравилось передвигаться по земле? Впрочем, Генрих был прав. Дела не ждут. Едва ли сперва предполагалось, что ночевать они будут во дворце. Обратный путь прошел спокойно. На императорском Мерседесе их отвезли к военному аэропорту. Там они сели в небольшой самолет зеленого цвета. Тут, впрочем, было комфортно. Кожаные кресла, кондиционер, свежая пресса. «Вы, счастливчик», — говорил Генрих. «Это вторая аудиенция в моей жизни у Ее Величества. В первый раз народу была тьма. Она задумала раззнакомиться с главами московской полиции.